Все это время Джесса озадаченно слушала нас. «К чему столько шума из-за бровей?» — спрашивает она, когда Жасмин отходит. Я рассматриваю брови Джесс. Они бурые, кустистые, и сразу видно, что с щипчиками, расческами и карандашом их никто не знакомил. «Когда-нибудь объясню», — обещаю я под трезвон моего мобильника. «Алло?» «Привет», — звучит в ухе голос Люка. «Это я. Насколько я понимаю, акция произвела фурор. Только что передавали в новостях. Ты умница, милая». «Спасибо. Представляешь, так здорово!» Я отхожу за вешалку с шифоновым болеро, расшитым бисером. «А у тебя как?» «Совещание состоялось. Я просто вышел из игры». «О, Господи! Как прошло?» «Хуже не бывает». «Настолько удачно?» Пытаюсь острить я, но ноги становятся ватными. А я так надеялась, что Люк исправит положение. «Похоже, Йену еще никто не отказывал. Ему это не понравилось. Подумать только, целая шайка мерзавцев». В голосе Люка звенит гнев. «Возомнили, будто им принадлежит весь мир». «Он им действительно принадлежит почти целиком, напоминаю я». «Кроме меня», — отрезает Люк. «И моей компании». «И что будет дальше?» «Сегодня днем я беседовал с сотрудниками компании». Люк делает паузу, а я представляю, как он сидит за столом в рубашке с короткими рукавами и дергает узел галстука. И понял, что контракт с Аркадосом придется расторгнуть. Работать с этими людьми мы не сможем. Все. Конец мечтам о покорении мира. Все надежды и планы Люка рухнули. Во мне вскипает лютая ненависть к Йену Уиллеру. Как он смеет издеваться над людьми и оставаться безнаказанным? Его давно пора проучить. Решение я принимаю мгновенно. «Люк, мне пора. Позже увидимся, а вечером все обсудим». Я отключаюсь, быстро перебираю номера в памяти телефона и нахожу нужный. Трубку берут после 4 звонков. «Дэйв Мастак». «Здравствуйте, мистер Мастак. Говорит Бекки Брэндон». «Бекки Брэндон?» Удивление в сиплом голосе не знает границ. «Как приятно снова слышать вас. Надеюсь, у вас все хорошо?» «Вполне, спасибо». Заметив двух приближающихся девушек, я спешу укрыться за витриной с париками. «Я могу предложить вам свои услуги?» — спрашивает Дэйв Мастак. «Рад сообщить, что наши агенты прошли полный курс переподготовки. Вы вправе рассчитывать на 20% скидку на все виды расследований». «Нет», — прерываю я, — «спасибо. Мне нужно только досье, которое вы собрали для меня. Свой экземпляр я спустила в шреддер, а потом оказалось, что он мне нужен. У вас не осталось еще одной копии?» Дэйв Мастак хрипло хмыкает. «Миссис Брэндон, знали бы вы, сколько знакомых мне дам сгоряча уничтожали важные улики. А когда бракоразводный процесс уже близок, они звонили и спрашивали, не осталось ли у меня случайно копий». «Я вовсе не развожусь», — уверяю я, стараясь не сорваться. «Копия нужна мне по другим причинам. Она у вас есть?» «Видите ли, миссис Брэндон, обычно мы предоставляем копию в течение часа, но...» Он умолкает. «Что-то случилось?» — пугаюсь я. «Увы, в нашем хранилище документов произошел небольшой инцидент». Дэйв Мастак вздыхает. «С участием нашего офис-менеджера Венди и полного кофейника. В детали я не вдавался, но архив был частично, грубо говоря, обляпан. Пришлось почти все выбросить». «Но он же мне нужен. Мне необходимо все, что вы собрали о Йене Уиллере. Помните том человеке, которого вы приняли за моего мужа? Все снимки, сведения о замятых исках, в общем, любой компромат». «Миссис Брэндон, я сделаю все возможное. Но придется поискать, посмотреть, что у нас уцелело». «А если найдете, пришлете сразу же?» «Непременно». «Спасибо. Вы не представляете, как я вам благодарна». Сильно бьющимся сердцем отключаю телефон. Я соберу все улики. В самом крайнем случае закажу новое расследование. Мы прижмем Йена Уиллера к ногтю. Из толпы выныривает Джесс с воздушным шариком от Дэнни Ковица. замечает, что я прячусь за париками, и делает удивленное лицо. «А, вот ты где, Бекки. Я только что видела Сьюзи. Похоже, она решила перемерить весь магазин. Хочешь чаю?» «Знаешь, я немного устала», — признаюсь я, оберегая живот от локтей особо активной покупательницы. «Поеду лучше домой, отдохну. Я просто заехала повидаться со всеми». «Правильно», — Джесс энергично кивает. «Побереги силы для завтра». Она охает и умолкает. «Для завтра?» — озадачиваюсь я. «А что будет завтра?» «Я хотела сказать, для ребенка». Джесс отводит взгляд. «Для родов, ну и так далее. Интересно, что она...» И вдруг до меня доходит. «Значит, и ее посвятили в тайну, а она проболталась. Мой сюрприз. День детских подарков. Завтра». Варианты нарядов на день детских подарков. Первое. Розовая блестящая футболка-тусовка, джинсы для беременных, серебряные туфельки. За. Выглядит потрясно. Против. Получается, что я знала про сюрприз. Второе. Ночнушка, халат, никакого макияжа, полное отсутствие прически. За. Значит, про сюрприз я не знала. Против. Видок, конечно, еще тот. Третье. Спортивный костюм Juicy Couture. За. Простенько и со вкусом, в стиле голливудская знаменитость в домашней обстановке. Против. Не влезаю в спортивный костюм Juicy Couture. Четвертое. Платье для беременных Ginger Spice с британским флагом и парик в том же стиле, куплены на летней распродаже со скидкой 90%. За. Есть повод нарядиться. Против. В маскарадном костюме буду только я. Кеннет Прендергаст. Финансовые консультации Прендергаст Дэвид Коннелл. Лондон. Хай Холборн 394. Форвард Хаус. Миссис Р. Брэндон. Квартал Мейдевейл 37. Мейдевейл. Лондон. 5 декабря 2003 года. Уважаемая миссис Брэндон, благодарю вас за письмо. Я не могу согласиться с вашими доводами и отвечу только одно. Процесс инвестирования вовсе не должен быть забавным. Уверяю, своего мнения я не изменил бы, даже если бы увидел вашу коллекцию магнитов на холодильник Одри Хепберн. Я сомневаюсь, что они, равно как и другие компоненты вашего инвестиционного портфеля, когда-нибудь принесут миллионы. С уважением, Кеннет Прендергаст, консультант по семейному инвестированию.